Генка. День у Генки не задался, хотя еще на завтраке все было отлично. Ася где-то нашла деньги, и тырить бутерброды не пришлось. Зайдя в автобус почти последний, под недовольные вздохи сидящих там туристов, она присела к одной прикольной даме. Бабульке лет было много, но выглядела она хорошо. А самое главное, что подкупило Генку, очень модно. Чего стоила только поясная сумка Гуччи, которая красовалась на этой моднице. «Привет!» – Генка решила без церемоний. «Сумка – отпад. Если вы едете одна, предлагаю свою компанию. Вдвоем интересней и веселей». «Ну, привет!» – ухмыльнулась попутчица. «Договорились. Веселее? Так веселее. Я Лизи. А тебя как зовут?» «Лизи?» Ну, я почему-то так и подумала. А я ношу гордое имя Гена. Близкие меня называют Еленой. Так как мы с вами только познакомились, прошу называть меня официальным именем. Она была в ударе, шутила, улыбалась и предвкушала незабываемое путешествие. Генка даже не подозревала, что ее день закончится в отделении полиции. Во многом благодаря ее новой знакомой.